Глава 1. Поле близ Бергхейма. Версия 2.0. «Возьми меня на ручки», — буркнул я, когда мы миновали чистокол с юга. «У меня лапки болят». Серый человек снова промолчал. Все, что удалось услышать от спасителя за время нашего путешествия, то самое идем. После этого провожатый заткнулся. Я благоразумно плелся следом и права не качал. Выбор ведь невелик. С мерцающим дядькой явно безопаснее. Тем более, когда я увидел, во что превратились поля к востоку от Бергхейма. Повсюду дымили костры, мокли под дождем походные шатры, трубили сигнальные рожки, туда-сюда сновали всадники, и защитные тенты изрыгали десятки вооруженных викингов. Ряды круглых щитов, поначалу жидкие, становились все увереннее, все крепче. Серый человек заморачиваться не стал. Он двинулся прямо по дороге к холмам, разрезая военный лагерь на две половины. Слева и справа от нас гудели северяне, собирающиеся под мокрыми знаменами своих кланов. Гербов Бергхейма я среди них не видел. Надеюсь, Харальд выбрался из леса. Внутри кольнуло. Света. Ее ж дотащили. Ловеласа-то я придержал, глашатая и без моей помощи тормоз. Однако нельзя исключать, что все задохлики оперативно поросли мхом и мотивация у них теперь иная. Надо отыскать ребят. Я теперь знаю о том, что с нами происходит, больше, чем раньше. И, может быть, знаю секрет выхода. Отовсюду слышались задиристые крики заводил, восхваляющие Тора и Одина перед лицом товарищей. Молча стояли суровые ветераны, все как один вопросительного уровня. Внимательные взгляды провожали нас через забрало полумасок. Молодежь прятала страх за бравадой, рвалась в первые ряды. Эти пониже уровнем. 30-35. Мясо. Но несмотря на запредельное число бойцов, никто не атаковал. Армия собиралась, гудела, но не лезла в бой. Серый человек, слышалось отовсюду. Конец времен настал. Я шел по дороге за молчаливым убийцей штормвредовцев и оглядывался. Беседа со спасителем не клеилась, так что оставалось лишь созерцать да покорно следовать за провожатым. Вряд ли это создание спасло меня от северян, чтобы грохнуть. Бергхейм перестал казаться милым местечком. То ли освещение такое, то ли погода, то ли настроение. Эти ребята ведь бедного Егорку на кладбоне фармили. А так как выхлопа им с моих смертей не было никакого, значит это уже личное. Не факт, что получится запомнить каждого в бородатое лицо, однако к северянам претензии у меня уже были. Конечно, разительно меньшие, чем к хмырю, накачавшему мою тушку транквилизаторами, но все-таки шум из головы ушел. Подкатывала обида на везение. Тот человек в ангаре вряд ли сидит в нем постоянно. Если бы мне удалось выбраться, пока его нет, черт, я был бы уже на свободе. Сука. Смерть задохликом. Заорал какой-то татуированный косматый викинг слева. Смерть. Я машинально показал ему средний палец. Вряд ли он понял, что это значит, но посыл до него уж точно дошел. Воин взревел, рванулся вперед, но его остановили свои же. Завязалась короткая драка, после которого берсерка усмирили. Не лезь без приказа. Зашипел ему кто-то из бойцов рангом повыше. Серый человек в сторону северян даже не смотрел. Что такого случилось на поле, где пали штормвредовцы? Отмороженные до драки викинги не лезли в бой, а ждали чего-то. Капли дождя шипели, касаясь светящейся фигуры местного бога. А в моих паршивых сапогах вовсю хлюпало. Хотя надо сказать, что мокрыми они были удобнее. Ладно, что у нас хорошего? Весь шмот потерян. Выбраться из игры не удалось, где искать соратников, как свору, так и задохликов, в душе не чешу. Ну, неплохой стартовый пакет, привычный. Сдюжили раз, сдюжим и два. Набьем, найдем и выберемся. Пренебречь, вальсируем. Мы неторопливо начали подъем на холм, будто принимали не самое парадное построение бородатой орды слева и справа. Я просмотрел текущие скиллы, в надежде, что упустил что-нибудь и вдруг меня тут ожидает приятный сюрприз, но нового ничего не нашел. Ладно, переживу. Хорошего понемножку. Черт, как жалко щупальца, сгинувшие в чащобе. Ведь крутая вещь, очень бы пригодилась дальше. Может, плюнуть на все и рвануть в леса, на поиски. Налегке будет несложно, с моим уровнем там бояться нечего. Вдруг лежит там, среди корней, ждет хозяина. Тихонько поскуливает, под секущим дождем, поджимает под себя отравленную плеть. Дрожит, бедняжка. Я покосился на угрюмых викингов. А что если там мне встретится Ловелас? Этот грибанный рейнджер давно вырвался с поля возрождения и точно будет либо ждать на месте, либо найдет меня во время путешествия. Если грохнет, бородатые опять за старые примутся, и в этот раз с орлы, в лице серого человека, может быть, и не прилетят. Или же та хрень горбатая устроит измученному Егорке сдвиг сознания. Это, пожалуй, даже хуже, чем еще одно серийное убийство бедного Лолушки в окрестностях Бергхейма. Хотя, туман из головы уходил, если панические атаки нашарахнут, раскидаю унижение и уйду на третьей космической скорости. Хм, а ведь вариант. Почему я сразу этого не сделал? Шум в голове вкратчиво подсказывал причину. Когда тебя накачивают успокоительными, ты вполне адекватен, но не слишком сообразителен. Был опыт. Химия вернула меня к жизни в свое время, что выходить из тумана в реальность не слишком-то хотелось. Однако потом, в трезвом состоянии, то существование кажется чем-то сродни передаче из жизни приусадебных маков. Пустое и бессмысленное. Не хочу больше. При подъеме на холм дорогу нам преградил вооруженный всадник. Либо дурак, либо юродивый. Он стоял под ливнем, чуть склонившись в седле. Вода стекала по шлему, заливая забрало. Струи дождя сбегали по черной бороде, словно северянин истекал слюной. Широкие плечи воина облепила мокрая шкура. Щит заброшен за спину. Меч, в ножнах. Конунг Миккель Ясный Свинсон. Клан Сейма. Уровень. Так вот ты какой, северный олень. Вражина вражеская. Когда серый человек приблизился, конунг спешился. Преградил нам дорогу, миролюбиво поднял руки. Харизматичный мужик, и не скажешь, что по его приказу меня недавно резали на части. Вот если бы он был жирным коротышкой с замашками педофила и каким-нибудь уродством на морде, неприязнь казалась бы логичной, юзер мать его френдли. Так всегда делают в правильных историях, но нет, тут сунули нормального мужика, на лицо даже благородного. Сотканный из пыли странник остановился. Фигура подрагивала, как от помех, тело окутывал пар из западающих капель. «Это моя вина», — сказал конунг. «Я приказал им убивать задохликов». Мой провожатый молчал. «Если ты явился обрушить свою ярость на наш мир, то накажи действительно виноватого и оставь в покое невинных». Голубые глаза воина горели безумием. «Я нарушил запрет. С меня и спрашивай». Серый человек даже не пошевелился. Он словно не слушал. Так остановился, дух перевести и засмотрелся на что-то. «Это было мое решение», — повысил голос Миккель. «Слышишь ли ты меня?» «Я...» Он захрипел. Северянин схватился за горло, отрываясь от земли. Серый человек молчал. Викинг крутил ногами, будто оседлал невидимый велотренажер. Лицо его побагровело. Северяне зашумели. Мечи полезли из ножен. Конунг поднимался все выше, пока не завис на высоте метров 10, хрипя и суча ногами. «Конунг!» Ахнул кто-то совсем рядом. «Братья, наш конунг!» Я тяжело вздохнул и вытащил свою ржавую железку. Медленно, нарочито, будто артефакт древний высвобождал. Однако, скорее, чтобы не порезаться. «Я буду драться за двоих!» Голос предательски дрогнул. «За троих! За десятерых! За себя и за Сашку!» Серый человек дождался, пока конунг перестанет дергаться, а затем отбросил мертвеца в сторону и молча двинулся дальше. Труп с чавканьем и брецанием грохнулся на дорогу. На нас обрушилась тишина. Опешившие от увиденного северяне смотрели на покойника так, что будто бы не верили в случившееся, и их вождь сейчас поднимется, рассмеется, и мы все будем обниматься и хохотать. Дождю явно прибавили громкость. Где-то на фоне заржала лошадь, но испуганно притихла. Весь северный мир замер. Я пошевелился, под ногами скрипнул камушек, и тут северяне ринулись в атаку, будто бы едва различимый звук выдернул их из оцепенения. «Дипломат ты так себе», — буркнул я серому, поднимая меч. Глаза резанула вспышка. Меня дернуло куда-то, звуки приглушились, словно сверху опустился купол. Вокруг серого человека разошлось ослепительное кольцо света, и там, где оно касался норманнов, к небу поднимался столбик дыма, превращая воинов в ничто. На землю падали куски доспехов. Серый человек, объятый белым огнем, стоял на дороге под дождем, а вокруг воцарилась смерть. Волна срезала бойцов в радиусе метров 200, как минимум. И те, до кого не дотянулась магия, дистанцию сокращать уже не спешили. Скорее наоборот. Ваша репутация с кланом Сейма – враждебная. Ваша репутация с клана Штормврит – враждебная. Ваша репутация с кланом Вакриинсия – враждебная. Ваша репутация с кланом Bloody Xvert – враждебная. Ваша репутация с кланом Rolex Tit – враждебная. В общем счете мне выдало, что около 10 кланов Унии Мороза ко мне относятся не слишком хорошо. Вот это вот подарок бедному Егорке. Я даже опыта за него не получил, какого хрена. Идем, сказал серый человек и спокойно пошел дальше. Да как так-то, а? Я ж его не трогал. Горевал я, топая следом и постоянно озираясь в ожидании погони. Однако, даже когда над нами сомкнулись своды леса, северяне так и остались там, в полях. Вновь объявились всадники, заревели трубы. К пепелищу, оставшемуся от магического удара серого, потянулись люди. Я чувствовал их злые взгляды в нашу сторону. Да, враждебные, это вам не нейтральные. Почувствуй, Егорка, разницу. Ладно, пусть смотрит, чего уж там. Главное, чтоб без острых палок обошлось. Отвернувшись, я уставился в спину серого человека. Интересно, как разбирать вот такого противника, если придет необходимость? Как бороться с мгновенным АИ, сжигающим высокоуровневых мобов? Тут либо неуязвимостями обмазаться, либо брать его с расстояния, каким-нибудь снайперским луком системы Драгунова. Интересно, Юра бы смог его заткнуть секунд на 5, как тогда Свету. Это было бы очень кстати. Хотя 200 метров за это время я не преодолею, если только заранее не развешу достаточно унижений для рывка, незаметно нарезая круги вокруг будто бы ничего не подозревающей жертвы. В идеальном мире, возможно, рога вскрывается, шут летит к цели, дает стан начнувшемуся колдуну, а потом, должно быть, на кладбон. В долине ревели рога, за пеленой дождя прятался силуэт Бергхейма. Вряд ли я сюда еще вернусь. При хорошем раскладе. Что ты такое? Спросил я в спину серому. Тот не ответил. Наконец, где-то через километр после столкновения с конунгом, фигура остановилась. Все, сказал мне мой орел. В смысле все? Все в плане все, Хана, аккуратно развесь свои кишки по кустам, или все, Егорка свободен. Серый человек поднял руку и указал на дорогу. Иди. На продавленных следах от телег скапливались лужи. Капли весело булькали в грязи. Спасибо, выдавил я из себя. Двинулся в указанном направлении. Хрен с ним. Может, это бот, который на определенном количестве смертей на кладбище вылезает. Защита от ганка. Вписан в местную религию, как стопор для NPC, чтоб не усердствовали. Логично, логично, разумно, разумно. Удовлетворен, Егорка. Разумеется, нет, но хрен с ним. Я прошел метров 20, постоянно поглядывая направо, в лес. Блин, щупальце. Рискнуть. Что теряю? Хуже ж вряд ли будет. Дальше сопровождение не ожидается, значит за любым поворотом может быть ловелас или еще какая-нибудь дивная зверушка. А так крюк в денек, с теми же условиями, но зато дивная пушка в руках. Да и, черт возьми, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать. Если это, конечно, не цианид или гомосексуальные отношения. Я свернул в лес, приблизительно определив направление. В конце концов наследили мы там знатно. Пробегусь, найду. Вдруг у меня хоть крупица удачи осталась. Это оружие стоит риска. Через метров 50 передо мною оказался серый человек. Вырос из-под земли. Молча поднял руку, указывая в другую сторону. Вынужден пренебречь вашими рекомендациями, сказал я ему, с ощущением, будто сам с собой разговариваю. Я там обронил кое-что. Очень надо. Одна нога там, другая где получится. Возможно, в Саратове. Серый не пошевелился. Так и стоял, с вытянутой рукой, пока я его обходил. Фотография бы вышла, как из какого триллера. Сумрачный лес, дождь и светящаяся хрень, тычущая пальцем куда-то в чащу. Оставив бота залипать, я бросился в лес дальше. Но через 100 метров вновь столкнулся с серым человеком. В инвентарь добавлен щупальца повелителя. Кожаный шлем охотника на оборотней, кожаные наплечники лисьего короля, кожаный нагрудник пехотинца с меткой ловкости, неопалимые штаны охотника на оборотней, ремень Тора. Весь список читать я не стал. И так понятно, серый человек восстановил все, что было в инвентаре, за исключением шмоток с ловеласа. «Никогда больше», — сказал светящийся благодетель, — «иди, или убью». «Понял, не дурак». Я экипировался и поспешил назад, на дорогу, улыбаясь, как детеныш, получивший вожделенную игрушку. Выскочил на тропу и бодрым шагом двинулся навстречу новым приключениям. Счастливый и довольный собой. Удачно. Очень удачно. Но не слишком ли? Откуда он знал, что у меня было? Почему вдруг система прогнулась, лишь бы не пускать Егорку в лес? Зачем вообще возник этот провожатый? Столько вопросов, столько вопросов. Шагая по пахнущему озоном лесу, я пытался найти на них ответы. И через 300 метров остановился. Обернулся. Только сейчас до меня дошло, кем был серый человек. Сука. Сплюнул я в шум дождя. Ах ты сука какая. Сценарист. Сценарист нажал кнопку выхода, выгружая персонажа, стащил шлем. Он играл без капсулы. Эффект погружения пусть остается участником эксперимента. Его задача – наблюдение и легкое направление. Пачка сигарет лежала рядом с клавиатурой. Пепельница засорилась, но место в ней еще было. Если воткнуть в груду окурков еще один, новенькой башней, то влезет. Сценарист закурил, наблюдая за тем, как стоит на дороге шут. Переключил камеру на новое жилище выводка, спрятанное в глухом лесу среди затянутых вьюном корней дерева. Проверил действия подопечного за прошедшее время. Ничего нового. Матрица игрока затаилась. Ждала. Жаль. Проводы шута заняли больше часа. Очень хотелось какого-то развития, но, может, именно из-за этого ожидания сценарист поступил так, как поступил. Ведь если бы парень отправился за своими вещами в лес, то сколько еще времени бы ушло псу под хвост. Тем более, раз уж вмешался в сюжет, а почему он вообще с ним возится? Сценарист замер с сигаретой в зубах, нахмурился. Сюжет Бергхейма закончен, в той арке, которая планировалась для игроков на старте. Локация остается для другого эксперимента. Застрявшая группа, подтолкнутая пареньком, наконец-то покинула долину. Можно снова просто наблюдать. Например, наслаждаться тем, как мучается Федотушкин. Губы Андрея тронула едкая улыбка. Рядом с пачкой сигарет нашлась кружка с остывшим чаем. На белой керамике с надписью «Ичкен Илзаусер Хобч» желтели пятна. Сценарист взял ее, сделал небольшой глоток, не моргая, глядя на экран с шутом. Да, дар вещей, торопливое решение. Но оно странным образом нашло отклик в душе. Напомнило эпизод из детства, когда хулиган, не дающий прохода в школе, на общественной горке избил другого хулигана, отобравшего у Андрея бабушкины санки. Пока обидчик заливал снег кровью из разбитого носа, победитель вернул предмет спора будущему сценаристу и ушел. Это сильно пошатнуло тогда привычную картину мира, внесло резонанс. Может быть, именно этот момент и пробудил интерес к изучению человеческой природы. Обстоятельства ведь сильнее всего. Конечно, на следующий день, в школе, Андрею досталось от спасителя, но он уже твердо уяснил, зло относительно. Зло способно на добро, как и добро способно на зло. А значит, ни зла, ни добра не существует. Есть лишь набор мотиваций. Сценарист не питал иллюзий о своих предрасположенностях. Этот же жест с восстановлением вещей был вызван скорее нежеланием тратить лишнее время на шута. Но ведь можно было оставить все так, как есть. Тогда зачем? Андрей глотнул еще чая, наблюдая, как парень на экране орет в лес. В логах шел трехэтажный мат. Видимо, пришел в себя. После транквилизатора игрок очухался только через сутки. Слишком большая дозировка для ослабленного организма. Лекарственный след притупил инстинкты шута, и потому пришлось вмешаться, чтобы вывести игрока из ловушки, которая задержала его еще на 2 дня. Но зачем он так с ним возится? Сценарист поднялся из-за стола, размялся. С сигаретой в зубах прошел на кухню, вогнал в тостер 2 куска булки. Поднял взгляд на зеркало, откуда на него уставился уставший мужчина с синяками под глазами. Зачем? Люди, это ресурс, всего лишь ресурс. Они легко заменяемы. Группа Бергхейма вышла из локации. Теперь все пойдет совсем другим темпом. Шут уже не будет двигателем событий. Да и проблемы со здоровьем перевешивали удовольствие от наблюдения. Проще отправить парня в болото и найти нового игрока. Вот только это время. Это подготовка. Это поиск и риск. В то время как локальный босс Бергхейма начал собственный сюжет, со своими хитростями и планами. Пропускать такое не хотелось. Сценарист даже спать ложиться не хотел, несмотря на усталость. Так, подремать у пульта, и то для того, чтобы продраться сквозь дрему и первым делом проверить выводок, сменивший дислокацию и тактику. Сценарист докурил сигарету, глядя в зеркало. Ткнул окурок в кухонную пепельницу, в виде игрушечного домика. Потер руками щетину. Очень хотелось спать. Но надо бы, наконец, прибраться. Привыкший к щепетильному порядку, он забыл про все, в своих наблюдениях. Развел тут настоящую помойку. Выглядел как какой-то маньяк. Сценарист оглядел кухню. Зацепился взглядом за испачканную столешницу, за грязную посуду со следами засохшего кетчупа. Шумно выдохнул, сделал было шаг к мойке, но резко развернулся и поспешил на пульт управления. Ему был интересен следующий ход выводка. Крутящийся в голове вопрос зачем раздражал. Потому что, хрипло проговорил сценарист и улыбнулся. Глава вторая. Этот прекрасный новый мир. Задание родные пенаты выполнено. Вы получаете маска кровавого клоуна. Общение с божественной сущностью разблокировано. Внимание, будьте осторожны. В следующий раз боги могут отвернуться от вас навсегда. В долине, откуда я пришел, клубились тучи. Где-то внизу зацепилась за склон гроза, и в ней бились молнии. Рокот грома продирал до кишок. Ветер выл между голых камней перевала. Бергхейм позади. Теперь уже официально. Вообще, когда-то я любил горные походы. Еще в те времена, когда таскать на своем горбу 20-30 килограмм было трудом посильным. В играх, даже с таким погружением, ощущения несколько не те. Нет тяжести, но нет и торжества, когда забираешься на самую высокую точку и сверху вниз оцениваешь проделанный путь. А ведь это чувство, оно важное. Тут-то да, красиво, но, ну дошел, ну, пошли дальше. Я посмотрел на добычу. Белая маска, с нарисованной улыбкой безумца и обведенными красной краской глазами. Посередине нижних век на щеки наползали две алые черточки, будто кто-то надрезал кожу и пустил кровь. На детский утренник в таком наряде соваться не стоит, а то и у нас клоунов бояться начнут безо всяких пеннивайзов. По долине вновь прокатился гром. Капли барабанили по капюшону. Хреновый день. Долгий, хреновый. Еще и погода говно. Я стоял, с маской кровавого клоуна в руке, и смотрел в долину. Черт, если бы я открыл ту капсулу, соседнюю. Да, мой лечащий врач убеждал отказываться от сожалений, не зависать в прошлом, идти вперед, мыслить позитивно. Но, в конце концов, он сейчас дома, а я вот тут, на цифровом перевале цифрового мира в цифровом виде. Егорка нынче король унылости. Я нацепил на себя маску. Система выплюнула еще сообщение. Вам доступна временная способность харизма. Стэт, плеер, charisma lengthser value to loan. От Оди Кристу Relevant Value. Ой-ой, может, этот серый чебурек и хороший сюжетник, но программист он явно не очень. Не первая ведь ошибка. Впрочем, и слава богу, когда чужие косяки помогают жить, это завсегда радость. Я вызвал окно характеристик, глядя сквозь него на долину. Расстояние до перевала удалось преодолеть за сутки. Отчасти спасибо всякой мелкой живности, что появилась после того, как я прошел поселение у Великого озера. Взрослый мужик шел по дороге и унижал белочек, зайчиков и ежиков. Те, в ответ, лезли в бой и, признаюсь, если зайцы скорее тревожили, просто бросаясь под ноги, то вот яростные белки норовили залезть на голову и добраться до глаз. Поэтому вскоре я отказался бафать себе скорость этими мелкими ублюдками. Но самое жуткое было агрессивные ежи. Совершенно безобидные твари, но... Когда за тобой по дороге семенит несколько игольчатых комочков и каждый хочет тебя убить, это зрелище надолго в памяти остается. Ладно, к делу. Что там с харизмой? Имя. Лолушка. Раса. Человек. Класс. Шут. Уровень. 25. Здоровье. 2750. Дух. 100. Основные характеристики. Интеллект. 42. Выносливость. 55. Сила. 59. Ловкость. 64. Профессии. Нет. Случайные характеристики. Акробатика, харизма, богоборец, клан. Пренебречь вальсируем. Инвентарь. Социальное. Так. Детская ошибка в коде игры. Харизма 1 плюс харизма 1, это максимум 2. Если, конечно, использовать правила математики. По правилу русского языка это будет 11. Но если 11 не лезет в эту самую харизму, то, кажется... Я понимаю, в чем баг и откуда взялась десятка. Слава языкам программирования и арифметическим операциям. На лице сама по себе появилась улыбка. Теперь мне нужно найти какого-нибудь северянина и потестировать свои новые таланты. Ну или северянку. Я двинулся по тропе прочь от Бергхейма. Слева и справа уходили в небо острые зубья гор, покрытых снежными шапками. Воздух похолодел. Ветер отвешивал знатные оплеухи, иногда кидая в лицо ледяную крошку. Однако настроение мое улучшилось, а вскоре наладилась и погода. Выглянуло солнце. По долине, заветной для задохликов в старые времена, ползли тени от облаков. Далекие деревья казались крошечными, серебрилась паутина рек с точками кораблей. «Здравствуй, большой мир! Лолушка-Егорушка приветствует тебя!» Тундра постепенно преобразилась в небольшой лесок. Сначала чахлые кусты, потом тонкие низенькие березки. Вскоре над головой зашелестела листва. Идти по проложенной дороге было одно удовольствие, это вам не по курумнику скакать. Я даже что-то насвистывать начал, собственного, должно быть сочинение. Слева журчала река, над головой щебетали птицы. На повороте над дорогой возвышался титанический валун, высотой в 2-3 человеческих роста. На каменюке сидел Игнат. Я встал. Охотник махнул мне рукой. «Божечки-кошечки, вы ли это?» — крикнул я ему. Стрелок исчез с камня и скоро вышел на дорогу. «Это так неожиданно!» — продолжал я на ходу. Протянул ему руку. «Меня и ждут. Так непривычно!» Игнат улыбнулся. «Идем. Лагерь рядом. Света в порядке. Да, идем». Он исчез в зарослях. Через пару минут мы оказались у ручья. В нескольких шагах от журчащей воды горел обложенный камнями костер, у которого, под навесом из веток, с лютней в руках сидел Стас. Он хмурился, дергал струны и что-то бормотал себе под нос. Нет, не его это. Совсем не его. Бард должен быть молод, аккуратен, с бородкой. В берете, обязательно. И чтобы звали, Лютик, не меньше. О, заметил меня он. Егор, наконец-то. Где вы так долго пропадали? Я боялся, что мы как-то пропустили вас. 3 дня и 3 ночи по очереди у дороги дежурили. Как в сказках, знаете ли, что случилось? Почему вы так долго? Я осмотрел куцый лагерь. Здесь жило не больше 3 человек. А где все? Бар чуть смутился. Ушли, сказал Игнат. Женя там, у разлива, торопливо добавил Стас. Спрятал лютню. Тут красиво. Так что слу, куда ушли? Не понял я. Мы разделились. Бар встал, протянул мне руку, для приветствия. Игнат присел у костра, бросил туда палку. В смысле разделились? Я машинально тряхнул сухую ладонь Стаса. Куда разделились? Вы чего, амебы, чтобы делиться? Наш певец ртом глянул на охотника, будто бы за помощью. Тот ковырялся в огне, явно чувствуя взор барда, но не реагируя на него. Ну так вышло, промямлил Стас. Ребята решили, что так всем будет проще и лучше. Нет, резанул Игнат. Повернулся ко мне. Олег и Миша хотели идти дальше. Стас сказал, что без тебя не уйдет. Это и тронуло, и напугало одновременно. Не совсем так. Доводы Миши были вполне логичны. Стас искал оправдания, чтобы всем не терять время. Они проведут разведку, обоснуются, и мы их нагоним. Охотник саркастически улыбнулся. А Света? Спросил я. Света. Глухо сказал Стас. Со Светой все хорошо. Мы дотащили ее до викингов. Они, поначалу, нас гнали, но потом пришел их командир и привел волшебника. Не знаю, как это работает, Егор. Меня беспокоит, что в этой игре можно так измениться. Страшно даже представить, что я перестану быть собой из-за какой-нибудь программы, и спасти меня сможет только другая программа. Вы в этом разбираетесь, я знаю, как так вышло. Света ничего не помнила с момента нападения, будто бы кто-то залез ей в голову и стер оттуда все. Разве такое возможно? Если бы было возможно, я давно бы уже потер себе немного памяти. Врать не буду, пусть будет классической, это ведь фэнтези, буркнул я. Но я немного не про это спрашивал. Я про ваше офигенное разделение. Вам в детстве притчу про соломинки и веник не рассказывали. Там, где по одному все ломается к херам, а вместе сила, все дела. Стас поднял руки, будто защищаясь. Я был против, но не волить соратников не стал. Мы взрослые люди. Каждый выбирает для себя, знаете ли, Егор. Света хотела остаться. Пыталась уговорить Олега. Не вышло, пожал плечами Игнат. Юра сомневался, но ушел. Эки торопыги, а, хмыкнул я. Все бегут куда-то, спешат. А потом их по лесам ищи и спасай. Вот думаю. Я задумчиво почесал нос. Может, обидеться. Так вот смертельно, чтобы потом при встрече сделать вид, будто бы мы незнакомы, и в соцсетях все лайки с фотографий снять. Егор, ну все-таки, думаешь, с лайками я погорячился. В груди неприятно ныло от случившегося, но я качал ситуацию, чтобы отвлечься. Нас, конечно, кинули, однако зацикливаться на этом не стоит. Игра есть игра. В таких местах частенько кидают. Егор. Ладно, ладно. Спасибо, что не бросили. Не ожидал, честно. Привет, сказал вернувшийся в лагерь новичок. Здравствуй, мой первоуровневый друг. Ты скучал по мне? Нет, я вздохнул. Это было больно. Но, будем честны друг перед другом, я это заслужил. Женя кивнул, прошел к огню. Очень тщательно отряхнул бревно и сел сверху. Выпрямился, положил руки на колени и прикрыл глаза. Медитировать собрался. Что там произошло, Егор? 3 дня прошло, спросил Стас. Вас очень долго не было. Это потому что ты живешь в праздности. Мне наоборот, показалось, что фьюти пролетели. Отдохнул отлично. И топорами меня рубили, и мечами, и на копье насаживали. Стрелами дырявили. Очень интересные конкурсы, короче. Я присел у костра, а я ведь человек дохрена нежный, чрезвычайно тонкой душевной организации. Ну, вы видели уже, вас после смерти колбасит. Говорить про то, что мне удалось выйти из игры, но меня упаковали обратно, не хотелось. У них и так мораль ниже плинтуса, история о том, что выбраться по своей воле не получится, раздавит их окончательно. Конечно, есть вариант, что массовый суицид и выход из капсулы повышает шансы. Но, вдруг это только моя особенность? В смысле колбасит? Спросил Игнат. В прямом. Вот тебя убили, ты очнулся, что дальше? Встал и пошел, пожал плечами охотник. У тебя не так. Я мотнул головой. Посмотрел на Стаса, тот выглядел удивленным. Умирать больно, Егор. Конечно. Но, когда я возрождался, было чувство, будто просто проснулся, сказал Барт. Евгений старательно выпученными глазами, типа никогда такого не было и вот опять подтвердил теорию, что моя психика и есть ключ. Я ищу таких как я, сумасшедших и смешных, буркнул я себе под нос. Да, групповой забег на тот свет точно откладывается. Пожалуй, пока не буду обнадеживать, меня размазывает так, что умирать реально проще. Ладно, пляшем дальше. Где Харальд и сотоварищи? Мне показалось, что у них неприятности, Егор. Они вывели нас на окраину леса, а дальше сказали идти к перевалам и на дорогу не выходить. Сами в город подались. Вот только потом мы их видели еще раз, Егор. У Великого озера, тоже шли на перевалы. Изгнали их, зуб даю, за дружбу с задохликами. Но ничего, я видел, как конунга вздернули. Кто вздернул, Егор? Болтун, находка для шпиона. Выкручивайся теперь, Егор. Серый человек, вывел меня с поля, а затем публично покарал конунга. Мол, заветы богов нарушил, все дела, вот тебе заточенный кол, присаживайся. Дядя Егор, это поэтому у нас упала репутация со всеми кланами севера? Спросил Женя. Дядя. Подохренел я. Ну не тетя же. Улыбнулся новичок. Прости. Привычка. На работе всех коллег дядями зову. Если тебя раздражает, то просто скажи. Здесь нет никакого негативного контекста. Дядя Егор, ёпт, пробормотал я. О чем я говорил-то вообще? Серый человек, напомнил Игнат. А, да, короче, нет больше конунга. И ты прав, репутацию нам срезало из-за этого. Почему же он помог вам, Егор? Спросил Стас. Отличный вопрос. Не знаю, соврал я. Даже не то, чтобы соврал. Ведь, действительно, что в голове этого полудурка Щеглова, знает только он сам, и то, не факт. Допускаю, что защита от фармамобами на кладбоне, в легенду вписывается. Типа, кто будет обижать игроков просто так, получит по щам. Ну собственно, так оно и случилось. Может, пойдем, сказал Игнат. Или еще не наговорились. Золотые слова, подхватил я. Чего и правда лясы точим. Я понимаю, что, после стольких дней на одном месте, все стали домоседами, но впереди столько неизведанного. Ведь все дороги перед нами открыты. Я, как водится, ошибся. Через 2 часа мы наткнулись на перегородившие тракт повозки. За импровизированной стеной застыли лучники. В лесу звенели трубы, и с каждой минутой бойцов у дороги становилось все больше. Клан Вакринсия, прочитал Женя. По-моему, это один из тех, кто к нам теперь враждебен, да дядя Егор. Репутация дело наживное, ответил ему я, вглядываясь в викингов. Стрелять они еще не начали. Значит, враждебность у них не слишком отличается от нейтральности. Была дорога направо, напомнил Игнат. Он, как принято у стрелков, уже отступил назад и лениво вытащил лук. Да, тропа поворачивала, но желания идти по ней не было. Налево вела наезженная дорога, через сосновый лес, с россыпью камней и белыми полянами мха, а направо, как в страшных сказках, усыпанный палой листвой тракт, с высохшим кустарником, да сплетенными над головой черными ветвями помирающих деревьев, туннель через мертвый лес. Тут академиком быть не надо, чтобы понять, туда наши точно не пошли. Хотя Игнат сказал, что дорога хоженая, от викингов отделился широкоплечий воин с волчьей шкурой на плечах. Ну, если сразу не расстреляли, значит не так все плохо. Северянин шел, держа ладонь на рукояти меча. Шлема у переговорщика не было. Соломенного цвета волосы спадали на плечи. Вместо левого глаза, жуткого вида шрам. Опытный, видать, вояка. Пошли прочь, сквозь зубы процедил викинг, когда приблизился. Земли у Нии Мороза закрыты для рабов серого человека. Я чуть склонил голову на бок. Маска кровавого клоуна как-то сама собой заставляла вести себя немного чудаковато. Белое безэмоциональное лицо с кровавыми дорожками слез. Если бы еще уметь поворачивать голову на 180 градусов, то можно в ужастиках сниматься. «Мы враги серого человека», — сказал я. «Пошли прочь». Он смерил нас диким взором, развернулся к повозкам. Бойцы по ту сторону изгороди натянули луки. «Как же так, Егор? Как же так?» — опешил Стас. «А ребята как прошли? Неужели по той дороге?» Репутация упала через день после их ухода, дядь Стас, подал голос Женя. «Они там, в земле Хунии. Но, черт возьми, как нам?» «Погоди», — прервал я лепетание барда. Сделал пару шагов вперед, откашлялся и прокричал. «Однажды отправилось трое викингов в плавание. Построили лодку, отчалили. А через 4 дня бац, шторм. Сильнючий такой. Лодка развалилась и затонула. Викинги уцепились за обломки, держатся на плаву, думают, что делать. Болтаются на воде день, второй. За мною наблюдали. Следили пристально, холодно. Стало немного неуютно. Что вы делаете?» — прошептал за спиной Стас. И тут видит, мимо на лодке плывет тролль. Видит бедолаг и говорит: «Эй, залезайте. Викинги же хоть и храбрецы, а лезть к нему в посудину не хотят. А ну как сожрет». Вот и отвечают ему: «Да все хорошо у нас. Плаваем, на спор, кто дольше продержится. Вот только подскажи, далеко ли до земли?» Я перевел дух. «До земли», — отвечает им тролль. «До земли, мили полторы». Викинги обрадовались, мол, здорово как. Спрашивают, мол, а в какую сторону-то плыть? Тролль говорит: «Вниз». За спиной тихонько хмыкнул Женя, но северяне хмуро молчали. Система про репутацию и не заикнулась. «Так, очень неприятно, когда над твоими шутками не смеются, но и такое бывает. Может, дело в аудитории». Я разбежался и сделал двойное сальто, затем нелепо дернулся и плюхнулся на задницу. Встал, сокрушенно взмахнул руками, наклонился и снова упал, будто споткнувшись. Бред, но Чарли Чаплин на таком себе имя сделал. Тишина. Рядом со мною в землю ткнулась стрела. Древко вибрировало, понемногу успокаиваясь. «Понял, не дурак», — крикнул я викингам и бросил своим: «Уходим. Неприятная ситуация. Черт, но на ярмарке шутки работали. Или враждебная репутация — это вам не нейтральная, да? Ох, печально, очень печально. Что это было, дядя Егор?» — спросил у меня Женя, когда мы потопали по дороге обратно. «Жертвоприношение моей гордости», — буркнул я в ответ. «У меня поразительная способность вешать шутками бафы да качать репутацию, но я никогда не знаю, получится или нет. Дурацкая система». «Это что?» — вздохнул Стас. «У меня есть 2 заклинания, которые требуют сыграть мелодию на лютне, а я не умею». Глава 3. Танк-танк. Ветер принес запах пыли. Ветви над поляной качнулись, подчиняясь мягкому давлению воздуха. На землю упало несколько пожухлых иголок. Викинги у потухшего костра не шевелились. Опавшая хвоя покрывала волосы застывших бойцов.